Глава 3. Ловушка. По завершении занятий второй половины дня Ван Джен и Джан Шань, сгорая от нетерпения, отправились в общежитие. Во время обеда к ним подошла Мо Лин, расспросить о выборе старосты, но они дали понять, что им это неинтересно. Сама девушка была старостой класса «Желтый-1» и вдобавок ко всему являлась членом студенческого совета, чем полностью подавляла всю самовлюбленность Джан Шаня. После разговора с Лией, оба товарища тут же решили действовать без отлагательств. В особенности Джан Шань. Ему уже не терпелось войти в мир мудрецов. В Академии все равно следовало соблюдать осторожность, ведь в конце концов, если ты с кем-то скрестишь здесь оружие и проиграешь, то это будет величайший позор. А в мире мудрецов этого можно было не страшиться. Ван Джен же прошел еще не все испытания, с которыми столкнулся, поэтому ему также было чем заняться в виртуальном мире. Однако больше всего среди всех этих незавершенных испытаний Ван Джену нравилось испытание атомного взрыва. Чем больше он мучился, тем интереснее становилось. Ему удавалось раздробить камень, однако же у него не получилось разнести его, используя точку сокрушения. Ван Джен понял, что он уже овладел приемом несокрушимого пальца и улучшил его до уровня мощной несокрушимой ладони. Возможно, после дальнейших тренировок он научится мощному несокрушимому кулаку, но все это было не то. После неустанных тренировок Ван Джен пришел к следующему выводу. Ключ к успеху лежит в поиске сущности предмета. Атомный взрыв должен нарушить ядро этой сущности. Но сказать легко, а сделать трудно. У разных материй разная сущность. С людьми, кстати, точно так же. Разумеется, у каждого вещества есть свои принципы существования, но Ван Джен считал, что несмотря на то, что это непросто, всему можно научиться. На этот раз Ван Джен действительно плутал по неизведанному, как человек может научиться видеть сущности всего, что его окружает. Через опыт? Вполне вероятно. Но опыт приобретается путем проб и ошибок. Здесь же должен быть какой-то определенный метод, который гарантирует успех. Тем не менее, после стольких неудач Ван Джен решил взять передышку. Как говорится, поспешишь — людей насмешишь. К тому же у него уже не хватало выдержки для дальнейшей практики ударов, пусть даже это сулило ему освоение приема мощного несокрушимого кулака. В таких ситуациях порой действительно бывает лучше просто отвлечься, и тогда озарение само придет к тебе. Ван Джен не скрывал своих проблем от друга и как-то раз обсудил вопрос атомного взрыва с Джан Шанем. Так называемая сущность вещей, казалось, имела нечто общее с обычными законами природы. Но Джан Шань лишь выразил свое сочувствие. «Ты таки изучаешь этот атомный взрыв? Оно тебе надо? Умение убивать людей одним пальцем уже недостаточно? Хочется именно повзрывать?» Это бессмысленная растрата силы времени. Такое глупое испытание могло заинтересовать только Ван Джена. Любой другой с его уровнем интеллекта оставил бы такую ерунду незамеченной. «Он не имеет особых ограничений в применении. Например, даже если у противника броня толщиной в 5 сантиметров». «Чёрт, об этом я даже не подумал. Ведь этот взрыв попросту превратит броню в настоящий гроб. Досадно, что мне раньше ничего такого в голову не пришло. Вместе мы бы с тобой уже давно нашли выход. Кстати, эта сущность чем-то напоминает Ахиллесову пяту. Но это глубже, гораздо глубже. Хотя забудь, а то я тебя только запутаю». Джан Шань почесал голову. По правде говоря, он не совсем понимал, о чем говорит Ван Джен. Да, это казалось действительно как-то связано с обычными законами природы, но как именно? Джан Шань был далек от этого. Ван Джен помотал головой. «Нет, ты не прав. В твоих словах есть логика. Мне стоит поразмышлять над этим. Как по мне, если у тебя есть время заниматься подобными размышлениями, то лучше потратить его на поиски еще более сильных техник развития». Джан Шань в итоге все равно не одобрял таких усилий своего друга. На первый взгляд атомный взрыв казался очень мощным приемом, но в реальном бою, где все меняется в доли секунды, и особенно против настоящих мастеров, нанести такой удар будет очень сложно. К тому же одна ошибка в таких сражениях может стоить жизни. Атомный взрыв явно крайне неустойчив и очень не подходит для состязаний мастеров. Но главный вопрос заключался в том, реально ли вообще осуществить атомный взрыв, пусть даже хотя бы в мире мудрецов. Возможно, это просто испытание, придуманное смеха ради. Они все-таки пришли в этот мир не для того, чтобы развлекаться. Их главная цель заключалась в том, чтобы стимулировать развитие своих способностей X с помощью техник развития. Что касается техник развития, Джан Шань уже распробовал эту штуку и теперь был согласен каждый день до упаду практиковаться в мире мудрецов. «Но я еще немного помучаюсь», — ответил Ван Джен и слегка улыбнулся. В словах Джан Шаня была изрядная доля правды, но он считал, что хотя освоение атомного взрыва и кажется нереальным, его бы не добавили сюда просто ради забавы. До него вдруг дошла простая истина. Здесь имелось множество испытаний, прохождение которых тоже стало для него некоторой проблемой, но ни одно из них не могло сравниться с атомным взрывом. За последний месяц он уже успел расправиться со всеми остальными, и только это испытание оставалось неуловимым журавлем в небе. Как только ему начинало казаться, что он нащупал ключ, это оборачивалось очередным заблуждением. В очередной раз подключившись к миру мудрецов, Ван Джен не отправился проходить испытание атомного взрыва. В этот раз он решил, что займется другими делами. Его мозг слишком долго занимался одним и тем же, так что ему срочно был необходим глоток свежего воздуха. Он просмотрел друзей онлайн. Щупальца бактерий был в сети. Ван Джен тут же отправил ему сообщение. «Здесь?» Находившийся в зале испытаний щупальца бактерии вдруг вздрогнул. «Уголь написал!» В последнее время уголь как будто в лету канул, и от этого щупальца успел даже немного напрячься. Тогда он надеялся, что дело выгорит, но ошибся, и вот уголь снова объявился. И теперь за ним к тому же числилась серия из более чем 200 побед подряд. Однако в мире мудрецов нет места сожалениям, к тому же теневая группа и не думала останавливаться. Она уже дала ему указание поддерживать связь, дождаться подходящего случая и действовать. «Здесь? Конечно, здесь! У тебя появилось время? Если что, я к твоим услугам!» – проговорил щупальце, включив видеосвязь. Ван Джен улыбнулся. «В последнее время есть какие-нибудь новые испытания? Посложнее?» Испытания в мире мудрецов отнюдь не были постоянными и часто менялись. В некоторых просто поднимался уровень сложности, в других же полностью менялась концепция. В отношении обновлений мир мудрецов всегда был очень постоянен и выпускал их весьма своевременно. Щупальце бактерии поморгал, в голове у него тут же созрел новый план. «Черный брат, а ты уверен, что хочешь уровень посложнее?» «Да, надо немного развеяться», — лениво ответил Ван Джен. У него и впрямь уже голова болела от попыток изучить атомный взрыв, поэтому новый вызов должен его взбодрить. Щупальце бактерии прокашлялся. «Есть тут одно. Испытание ледяного облака. Сложность очень высокая». «Где?» «В ледяном лесу», — тут же ответил щупальце бактерии, тряся головой. «Дороги рая для тебя закрыты, и отправишься ты прямиком в ад. Ах, уголь, уголь, не вини меня ни в чем. Ты сам вырыл себе эту яму». У щупальца бактерии были сведения насчет ледяного леса, которые он счёл нужным оставить при себе. Этаж последователей — ледяной лес. Вокруг просторного снежного поля испытаний по краям леса частенько собиралось множество людей. Здесь находился штаб обладателей ледяной способности X. Контролировал же эту локацию целиком и полностью Союз Ледяных Облаков. Союз Ледяных Облаков. Из названия нетрудно сделать вывод, что по большей части члены этого союза происходят из Федерации Ледяных Облаков, но, разумеется, в эту организацию входили обладатели ледяной способности X и из других регионов. Главой союза являлась родившаяся в год Ледяного Дракона единственная и неповторимая Сноу Ли. Её ник в мире мудрецов был «Обещание». Она получила доступ к этой игре еще до участия в IG. Более того, уже тогда она успела основать Союз Ледяных Облаков. После же того, как закончились IG, Сноу Ли почти все свои силы стала отдавать этому миру, стремясь получить способ повысить свою способность X на новый уровень. На данный момент Союз Ледяных Облаков основательно укоренился на этаже последователей. Прежде чем перейти на следующий этаж, к мудрецам, ей необходимо было разобраться с еще одним делом. Дело это заключалось в прохождении испытания, затерянного глубоко в лесу. Она предприняла уже 3 попытки и потерпела 3 поражения. В этот же день она была готова, чтобы предпринять свою 4-ю попытку. Дойдя до края леса, она увидела стерегущих кого-то людей из своей организации. Однако, когда она подошла к ним, Сноу Ли обнаружила, что у всех 3 странные выражения лиц. «В чем дело?» – спросила девушка, нахмурив брови. «Испытания уже проходят», – Сноу Ли улыбнулась. «Ну тогда я подожду. Это не должно занять много времени». Испытание ледяного облака было весьма специфичным. Только одному человеку можно было находиться на территории проведения этого испытания. Было известно, что желающих пройти это испытание совсем немного. Порой случалось и такое, что периодически кто-то случайно находил специальный ключ для безопасного прохождения испытания, но успеха пока никто не добился. Большинство людей могли продержаться там максимум 3 минуты, после чего их выбрасывало. Те, кто был посильнее, могли продержаться 5 минут. В этом испытании можно было использовать только технику 16 узлов, и даже Сноули во время своей третьей попытки продержалась там всего 10 минут. Девушка открыла информационную карту, как раз собиралась что-то записать, подняла голову и увидела, что у всех троих подчиненных все еще были очень странные глаза, и сердце ее невольно почувствовало неладное. «Вы видели того, кто вошел?» Все трое кивнули головой. Один из них ответил. «Это был Уголь». «Уголь?» Сноули прищурилась. Она тоже была наслышана об игроке с этим ником. Серия из более чем 200 побед подряд в боях не на жизнь, а на смерть. Силой он обладал. Сноули в этом не сомневалась. Но не придавала этому никакого значения. Некоторые приходят сюда за славой. Некоторые хотят стать великими мудрецами. Но она пришла в мир мудрецов ради другого. Найти способ развить свою способность X. И так думала не только она. Все, кто учился в Высшей Академии X, подключались к этой игре затем же. На самом деле слепое продвижение по этажам не имело в себе никакого смысла. Только лишь упустишь из виду смысл всех испытаний. А они могли помочь обрести реальную силу. А так, представители Высшей Академии X небесного и земного ранга были в состоянии смести здесь все при желании. Что ж до денег, это точно был не тот аспект, о котором стала бы переживать Сноули. Но и на поражение от рук Угля она не рассчитывала. Причина, по которой она не бросила ему вызов в роковой комнате, заключалась в том, что, по ее мнению, этот парень просто хотел заработать денег. А такой тип уж точно не достоин её внимания. Поэтому она совсем не рассчитывала, что Уголь придет сюда, чтобы пройти испытание ледяного облака. Стоп. Последние выпущенные ледяные ключи были только у нее и ее подопечных из Союза. Как туда вошел Уголь? Он не использовал ледяной ключ? У Сноули округлились глаза. «Он что, ненормальный?» Испытание ледяного облака и впрямь было очень суровым. Существовал особый порядок его прохождения. Прежде чем начать испытание, необходимо достать специальный ключ ледяного облака. С этим ключом, в случае поражения, наносится ущерб игровым вещам и налагается штраф в виде лишения игрового времени. Но если же войти в зону испытания без этого ключа, то в случае жестокой гибели можно не только получить душевную травму, но и навсегда оказаться выкинутым из мира мудрецов. Здесь всегда имелся ряд таких особенных испытаний. Созданные они были с той целью, чтобы предотвратить возможность постоянного прохождения их одними и теми же людьми по много раз. «Госпожа, он там уже 15 минут!» «Что?» Глаза Сноули выпучились еще больше, чем до этого.